Глава третья. Опасный лес и мудрый волшебник Боб. Лес оказался совсем не страшным. Светило яркое солнышко. Было по-осеннему тепло, но не жарко. Кружили в воздухе белые и желтые бабочки. С деревьев падали желтые листья. Было очень красиво. Пахло соснами, и чужие печушки на чужих деревьях радостно чирикали. И червяков, и жуков было в достатке. Котя радовался и прыгал, забегал вперед и залезал на деревья. Это был новый и удивительный мир для него. А вот Мотя шел тяжело, старался держаться в тени деревьев и все время оглядывался по сторонам, ожидая неприятностей. «Все вокруг странное», — бурчал он, провожая прищуренным взглядом проходящих мимо ежиков. Мама-ежиха и пятеро ежат. «Все чужое, не такое, как мы привыкли. Звери незнакомые, нет ветки, нет клавы, даже белки нет. И дупла нашего нет. Где мы ночью будем прятаться? Как мы спать будем?» «Найдем другое дупло?» — предложил Котя неуверенно. В себе он не сомневался, потому что мог залезть на любое дерево. А вот что делать с тяжеловесным Мотей? Если он не смог забраться на дуб, то как он залезет на незнакомое дерево? «Другое дупло. Глупости!» — продолжал ворчать Мотя, наблюдая, как из горки с землей вылез крот. «Может, лучше зароемся в землю, как этот крот?» «Ночь еще не скоро», — уверил его Котя. «Давай будем думать о дупле, когда стемнеет». «Это правильно. А то я вижу лес и бабочек, и мне хорошо. А ты все прячешься и боишься своей тени. И тебе плохо. День только начался, а ты уже думаешь о ночи». «Мне так проще», — признался Мотя, «когда все заранее известно. Где я буду спать, что я буду есть. А так мы с тобой, как эти бабочки, летим просто так, непонятно куда». «Но ведь они счастливы, посмотри!» Они смотрели на бабочек и шли туда, куда вела тропинка, и вскоре вышли к высокому обрыву, а внизу видели чистую прозрачную речку. «Сколько воды!» — удивился Мотя. Он никогда не видел так много воды в одном месте и так много камней. Речка была перекрыта плотиной, и там возились странные звери, похожие на очень крупных мышей, только с плоскими лысыми хвостами. «Смотри, какие у них зубы!» – испугался Мотя и опять забился в тень большого раскидистого дерева. «Они точно нас съедят! Они такие голодные, что даже деревья едят!» «Да ну!» – Котя тоже испугался, но не мог показать этого, так как именно он привел друга к страшным большим мышкам. Но те были заняты своим делом. Грызли деревья и на них не обращали внимания. «Они хотят забрать себе всю воду, и потому воды так мало. Помнишь, у нас на дуб было совсем чуть-чуть?» Заныл Мотя и залез в высокий папоротник. «Давай спрячемся здесь до вечера, а потом тихонько вернемся к нашему дереву». Котя сначала тоже спрятался в папоротник, но потом вышел, потому что звери внизу совершенно ими не интересовались. И он понял, что их зубы только для того, чтобы грызть деревья. Только вот было непонятно, зачем им грызть деревья, если они заберут себе всю воду в мире, что они будут с ней делать? Так он рассуждал и пошел по дорожке вперед. Через некоторое время Мотя тоже к нему присоединился, потому что ему стало страшно сидеть одному в папоротнике. Скоро тропинку перегородило упавшее дерево, и на нем гордо восседал такой же зверь, как те внизу. Только он был очень большой. Шкурка у него лоснилась, а на голове была шляпа с острым конусом и маленькие очки на носу без стекол. Это был самый странный зверь, которого когда-либо видели Котя и Мотя. Они остановились, как вкопанные, и уставились на зверя. Мотя стал пятиться и хотел бежать, но споткнулся о сучок дерева и упал. «Не бойтесь, детки», — сказал зверь и снял свои очки без стекол. Голос у него был глубокий и бархатный, как очень мудрого существа. «Я Бобер Боб, и я настоящий волшебник этого леса. А вы кто?» «Я Мотя», — встал поросенок и отряхнулся. «А я Котя», — сказал котенок и подошел к волшебнику Бобу. «А почему у вас очки и шляпа? И что значит волшебник?» «Ай, как много вопросов, детки!» — покачал головой Боб. «Раньше я жил в зоопарке с людьми, так что набрался ума разума. И я давно живу в этом лесу. Я тут главный и самый умный из всех. Потому у меня шляпа. Такие носят только волшебники, а очки мои сломались. Без стекол они не работают. Так вот, я сказал, что долго живу в лесу и ни разу не видел здесь таких деток, как вы. С такими ушками, пятачками и хвостиками. Ты?» Он ткнул острым черным когтем в Мотю, и тот вздрогнул и попятился. «Еще похож на ребенка-кабанчика. А вот ты?» Он повернулся к Коте. «Таких я видел в зоопарке. Они назывались тигры, но были куда больше размером и полосатые. А ты не рыжий даже, а черно-белый какой-то. Может быть, ты пума?» «Я котенок», — немного обиделся Котя. «Не знаю я никаких пум. И у меня есть мама-кошка, только я ее потерял». «И я не кабанчик», — вступил в разговор Мотя, хотя он все еще опасался волшебника по имени Боб и его сломанных очков. «Я просто мини-пик», — так мама говорила. «Я не вырасту таким большим, как кабанчики, поэтому мне надо остерегаться всех больших и зубастых зверей. Это тоже говорила мама». «Понятно, почему ты такой трусливый», — вздохнул Боб. «Еще не успел лес увидеть, а уже дрожишь весь. А вдруг в лесу не так плохо, и звери вовсе не хотят тебя съесть?» Мотя ничего на это не ответил. На самом деле он за последнее время тоже стал склоняться к такой мысли. Но опять же, мама не могла его обмануть. Просто опасность еще не пришла. А когда придет, будет уже поздно. Так что мини-поросенок остался при своем мнении. Даже слово волшебника Боба, самого мудрого в этом лесу, ничего не значило против слова его мамы. Так что он продолжал бояться и остерегаться. Тем более, что Котя совсем не испугался. И поросенку пришлось бояться за себя и за друга. Вот он и боялся вдвойне. «Я вижу, что вы боитесь, но все равно идете. Это самый важный поступок в вашей жизни», — мудро изрек волшебник Боб. «Даже я уже стал старым и никуда не иду. А вас ждут впереди приключения. Но как же вы пойдете, если не знаете волшебных правил?» «Что за волшебные правила?» — вдвоем воскликнули Мотя и Котя. Боб задумался, посмотрел куда-то в синее небо, нацепил свои очки без стекол и изрек. «Вот, например, нельзя ходить по одной и той же тропинке». «И почему?» — удивился Мотя. Втайне он надеялся, что вечером они по этой же тропинке вернутся обратно к своему дереву и лягут спать в своем дупле. «Потому что такое правило». Боб надулся от важности и даже сильнее надвинул шляпу на лоб. «Если ты нашел тропинку, пройди по ней до конца, а назад никогда не возвращайся. Если тебе нужно вернуться, можешь найти другую дорожку. Одна дорожка ведет только вперед, а вторая только назад. И они не пересекаются. Но это я так думаю, детки». «А какие еще правила?» — спросил Котя. «Я это уже запомнил. Расскажи остальные». «Их слишком много», — честно признался Боб и вздохнул. «А мне уже пора идти помогать своим сородичам, которые строят плотину». «Плотину? А что это?» — удивился Мотя. «Это чтобы забрать себе всю воду?» «Зачем мне вся вода? — фыркнул Боб. «Это для того, чтобы сделать пруд, а в пруду мы построим себе дома». «Дом в воде?» Котя даже не поверил своим ушам. «Но ведь она мокрая и противная, ее можно только пить. Как можно жить в воде?» «Маленький ты еще», — отмахнулся Боб. «Всех по себе судишь. Тебе вода плохо, а мне хорошо. Я в воде чувствую себя как рыба». «Что такое рыба?» — не понял Котя. «Рыбу можно есть, и она очень вкусная», — сообщил Боб и вдруг засуетился. «Я тут с вами заболтался, детки. А ведь плотину без меня не построят. Надо мне уже идти. А увидите рыбу, вы ее сразу узнаете. Поймайте ее и обязательно съешьте». «А как же правила?» — настаивал Котя, хотя Мотя подавал ему знаки замолчать и лишний раз не расспрашивать Боба. «Да, точно, правила. Я вам дам волшебную книгу, детки, и она вам очень пригодится в пути, только вот читать-то вы не умеете». И он встал и грузно пошлепал по траве большими лапами. Куда-то исчез, и его долго не было. Мотя облегченно вздохнул. А Котя даже расстроился, подумал, что бобер его обманул. Нет никакой волшебной книги. Боб все придумал, чтобы выглядеть настоящим волшебником в их глазах. Он хотел предложить Моте идти дальше и не ждать возвращения волшебника. Но тут кусты зашевелились, и Боб появился, неся в своих умелых лапах большую красную книгу с пучком рябины на обложке. Котя застыдился, что он так плохо подумал о Бобе. А тот не соврал. У него и правда была волшебная книга. «Простите, волшебник Боб», — сказал он с раскаянием. «Я думал, вы уже не вернетесь». «Ты молодец», — довольно кивнул Боб и сел на свое прежнее место на ветку повалившегося дерева. Перед собой он положил большую книгу. «Вот тебе еще одно волшебное правило. Признавай ошибки и исправляй их, и тогда тебе будет легко жить». «Я запомню», — кивнул Котя. «А что там в книге?» «О!» — закатил глаза Боб и обнажил свои красные зубы. «Тут 10 правил, исполняя которые, вы тоже можете стать волшебниками леса и найти свою мечту». «Волшебником, как вы?» — осмелился спросить Мотя. «Ну, как я, никто не может, потому что это я написал эту книгу, а вернее, нарисовал». Боб открыл книгу, и Котя с Мотей склонились над ней. Там были записи буквами и рисунки, но котенок и поросенок читать не умели, но вот картинки показались им понятными и знакомыми. Впрочем, Котя не успел ничего рассмотреть, как Боб закрыл книгу. «Я вам дарю эту книгу, и это очень ценный дар. Каждый день вы должны изучать одно правило и в конце дня описать, как вы его применили». «Так мы не умеем писать», — опять напомнил Коте и даже почувствовал себя каким-то обделенным. «Как же он станет настоящим волшебником, если не умеет ни читать, ни писать?» «Значит, нарисуете», — сказал Боб. «Рисовать все умеют, даже поросята. Вот, смотрите, в начале книги 10 страниц волшебства, по одному волшебству на каждый день. А в конце книги он перевернул книгу и показал пустые страницы. 10 страниц пустые. Вы должны их заполнить своими рассказами. И когда вы это сделаете, вы станете волшебниками». «А что это означает?» — спросил Мотя, засмущался и тут же добавил. «Мы еще маленькие и ничего не знаем». «Это означает, что вы сможете исполнить свою мечту», — быстро ответил Боб, как будто ответ знал давно. «Вот, например, Котя, какая у тебя мечта?» «Найти маму», — честно признался Котя. «Но есть и еще. Хочу, чтобы мы вечером нашли себе дупло. Хочу, чтобы Моти не жаловался всю дорогу и не боялся. Хочу летать, как бабочка. Ты должен выбрать одну мечту. Книга может исполнить только самую главную и самую важную мечту. И есть волшебное правило. Чтобы мечта исполнилась, ты должен мечтать только для себя. Вот, например, ты хочешь, чтобы твой друг не жаловался. Но эта мечта не для тебя, а для твоего Моти. Так что она не сбудется. Летать как бабочка тоже не сбудется, потому что у тебя нет крыльев. И вообще, тебе этого не хочется от всего сердца. Так просто, прихоть сиюминутная. А найти дупло сегодня вечером – это вообще не мечта. «А что это?» – спросил Мотя, тогда как Котя уже понял, о чем говорит волшебник. «Это, детки, необходимость. Мы в лесу называем это насущные нужды. Но вы еще маленькие и можете не понять смысла. В общем, это не то, о чем мечтается, а то, что нужно для жизни. Вы поняли?» Котя и Мотя кивнули, хотя Мотя до конца так и не уловил, чем мечта может отличаться от нужд. Но в целом он заметил, что волшебник Боб только одну мечту не раскритиковал. Это мечту найти свою маму. И, возможно, это и была настоящая и главная мечта, которую могла исполнить книга. «Тогда остается мечта», — начал Мотя, но Боб отрицательно кивнул головой и остановил его речь. «Каждый сам определяет свою главную мечту. Правила я вам рассказал, так что ищите. Мечта должна быть не на один день, и не для других, и не глупая или неисполнимая. А на этом разрешите с вами раскланяться, детки». И он снял шляпу и действительно красиво ею раскланялся, а потом поспешил к своим бобрам-друзьям строить плотину. А Котя и Мотя остались с волшебной книгой. Котя открыл первую страницу, где было записано и нарисовано первое правило. Буквы он видел, но прочитать не мог. А вот рисунки вполне различал. И книга и правда была волшебной, потому что когда он смотрел на рисунки, он каким-то волшебным образом понимал смысл. А написано, или точнее нарисовано, там было следующее. Первое волшебное правило. В лесу есть все, что необходимо. Котя посмотрел на Мотю, но тот не мог распознать рисунки. И поэтому он ему озвучил то, что увидел. Тут сказано, в лесу есть все, что необходимо. Но вот Боб нарисовал лес, потому что лес – это его мир. А если мы пойдем дальше, и лес закончится, будет ли работать это правило? Жаль, что мы с тобой маленькие и не умеем читать. Если бы мы умели, то узнали бы смысл этого волшебного правила точнее. Я думаю, что если для Боба лес – это весь мир, тогда правило должно звучать так. «В мире есть все, что необходимо», – сказал Мотя и сам удивился своей догадливости. «Возможно», – согласился Котя. «Теперь мы знаем первое волшебное правило. Только вот как его применить, чтобы стать волшебниками? Этого я не понимаю». «Боб сказал нарисовать вечером в конце книги. Как мы это поняли? То есть не прямо сейчас, а потом, потому что сразу непонятно». «Да, тогда пойдем к реке, посмотрим на воду. Может быть, тогда и поймем». «А я бы перекусил», — предложил Мотя, но Котя уже побежал по дорожке, которая вела вниз к реке, и поросенок последовал за своим другом, потому что до сих пор боялся остаться один. Котя бежал к воде в припрыжку и все повторял мысленно первое волшебное правило, чтобы не забыть его, потому что очень сильно хотел стать волшебником и исполнить свою главную мечту. Волшебное правило номер один. В мире есть все, что необходимо.